Они все знают, что это уж не про них, и потому угасший воинский дух потребует удовлетворения в виде наигранного и неприятного снобизма, строгого соблюдения принципов морали и законности. Зарембо думал так, ибо испытывал эти чувства, и с мстительным азартом к самому себе раздразнивал и унижал себя, уверяя, что не способен плюнуть на все, без явной нужды обвешаться доспехами и оружием, красоваться и качать свои права. В первый день пребывания в Карелии столичная команда еще кое-как сдерживала себя, отдавая дань истинным победителям, однако уж на следующий обвыклась и вспомнила о своем начальствующем положении. Дело в том, что о десантуре, неких только что зачисленных контрактниках, только говорили, но никто ее из начальства в глаза не видел, в том числе и сам Зарембо. Едва самолет из Москвы приземлился, скромные герои в тот час удалились в сопки за аэродромом, прихватив с собой двух своих убитых товарищей, оружие, амуницию и какие трофейные вещи. Они почему-то не хотели мозолить начальству глаза, и это расценивалось сначала как природная русская застенчивость, вызывало уважение, даже восхищение. Но на следующий день посланный за ними сотрудник вернулся ни с чем, объяснив, что десантура не желает выходить из леса, а наоборот собирается уходить в свое село и просит у начальства единственного дать вертолет, поскольку нести на руках погибших неудобно, потому что живых осталось трое, им не хватает одной пары рук для носилок. И тогда в руководстве спохватились, что за суетой не то чтобы обидели, а недооценили подвиг добровольцев. Тут же было решено всех шестерых представить кардинам за личное мужество, двоих посмертно, бывшего пилота, теперь агента Витязя, к званию Героя России. Штатные сотрудники представлялись к наградам по отдельному списку. Известить об этом и привести наконец десантуру на аэродром намеревались послать Зарембу и Поспелого, однако выяснилось, что они со вчерашнего вечера уединились со спецпрокурором, и будто тот делает выволочку обоим, грозя возбудить уголовное дело за превышение служебных полномочий, повлекши за собой смерть людей. Законника кое-как удалось оттащить, отвлечь на деятельность пришельцев-диверсантов, а полковника со своим подчиненным отправить к партизанам. Они ушли и будто в воду канули. Поведение десантуры, да и самого Зарембы, начинало постепенно раздражать московскую команду, особенно главкома, представителя от руководства конторы. А тут еще вездесущий спецпрокурор добрался-таки и до контрактников, заявив, что никакие они не военнослужащие, ибо оформление документов произведено неправильно, приказ о зачислении вооруженной силы не издан, и что десантура — это незаконное вооруженное формирование, которое следует немедленно разоружить, и те, кто выдал им стволы, привлечь к ответственности. Это и стало последней каплей в чаше терпения. Пока Зарембо и Поспелов уговаривали мужиков показаться начальству, оружие у десантуры было решено изъять, как, впрочем, амуницию и все трофеи в виде драконовского камуфляжа со скафандрами, парашютов и ранцевых двигателей. Зарембе объявили об этом, когда он вернулся от партизан, и, мало того, обязали провести разоружение, поскольку именно он посылал оружие в Карелию. После этого спецпрокурор обещал допросить каждого в качестве свидетеля, а главком посулил дать вертолет до села Покровского. Зарембо лишь пожал плечами и снова уединился с законником. В полдень Поспелов вывел десантуру из леса и построил перед ангаром. Расставаться со своими убитыми товарищами они не пожелали и положили завернутые в парашюты тела рядом на бетон рулежки. Раненый Пашка по-прежнему находился на ферме и официально оружие не получал. Агент Витязь пока что выполнял задание Поспелого и лазил где-то в сопках. На десантуру вышла посмотреть едва ли не вся команда, и смотрела она, как на пришельцев. Мужики стояли в прожженных энцефалитках и драных, обветшавших тельняшках, в ногах стоптанной кирзачи. А еще недавно Заремба видел их в драконовском камуфляже, ботинках, а даже скафандры были при них. Главком пожал им руки, постоял над пятнистыми от крови мумиями. — Оружие надо сдать, мужики, — просто сказал Заремба. — Война для вас кончилась. — Это как? — кончилось, — угрюмо спросил Азарий. — Война только начинается. — Я же говорил тебе, не то логово мы взяли, где-то у них есть основная база. Его заявление расценили как нежелание разоружаться. — Но есть или нет, будем выяснять, — вступил главком. — А вам спасибо за службу. У нас в государстве есть кадровые спецназы, вот им поручим охоту на пришельцев. — Так что сдавать? — Азарий отыскал взглядом поспелого. — Мы же договорились, — сказал тот. — Сдавай.